«Женский». Вернувшись в реальность, Ао Маме подняла голову и уставилась на собеседницу. На табурете рядом сидела девица с хвостом на затылке а-ля 50-е. Легкое платье в мелкий цветочек, сумочка от Гуччи через плечо. Аккуратный бледно-розовый маникюр. Толстушка не назовешь, но лицо округлое, так что в целом скорее пышка. Держится приветливо. Грудь большая. От неожиданности Ао Маме замешкалась. Кто мог подумать, что к ней обратится женщина? Все-таки этот бар для того, чтобы женщины кликали мужчины. «Том Коллинз», — ответила она. «Вкусно?» «Да не то чтобы. Но зато не очень крепкий, пьется легко». «А почему так называется? Том Коллинз?» «Откуда я знаю?» — пожала плечами Ао Маме. «Может, так звали мужика, который это пойло изобрел. Хотя, если честно, изобретенница так себе». «Том Коллинз. Название коктейля из джина, лимонного сока, сахара и содовой. Впервые отмечен в 1876 году отцом американской миксологии Джерри Томасом. Название происходит от популярного в те годы розыгрыша, при котором люди начинают спрашивать друг у друга. «Вы не видели Тома Коллинза?» Хотя никакого Тома Коллинза не существовало. Девица помахала рукой бармену и попросила Том Коллинз для себя. Заказ ей принесли почти сразу. «Ничего, если я тут посижу», — осведомилась незнакомка. «Ради бога, место свободно», — ответила Ао Маме, чуть не добавив. «Все равно уже сидишь». Но вовремя сдержалась. «Значит, ты здесь никого не ждала?» Не отвечая ни слова, Ао Маме окинула взглядом собеседницу. «Года на 3-4 младше меня», — оценила она. «Да ты не волнуйся, я на эту тему не западаю», — заговорческим голосом сказала девица. «Я все больше мужиками интересуюсь, как и ты». «Как и я? Ну а зачем сюда в одиночку пришла? Мужика найти, верно?» «А что, заметно?» Девица прищурилась. «Мне заметно. Во-первых, сюда за другим не приходят. Во-вторых, ни ты, ни я на профессионалок по этой части не тянем». «Это уж точно», — усмехнулась Ао Маме. «Слушай, а давай сколотим команду. Я вообще заметила, что мужикам гораздо легче заговаривать с двумя девчонками сразу, чем с одной. Да и нам вдвоем веселее будет. И спокойнее, верно? Только посмотри на нас со стороны. Я смешливая бабёнка, ты суровая пацанка. Классное сочетание, не находишь?» «Суровая пацанка», — повторила про себя Ао Маме. «Так ее никто в жизни еще не называл». «Но даже в такой команде нам должны нравиться разные мужчины, так? Иначе ничего не получится». Пышка едва заметно улыбнулась. «Ну, в общем, конечно, да. Мужчины-то... Тебе вообще какие нравятся?» «По возможности, лет за 40», — ответила Ао Маме. «Слишком молодых не люблю. Лучше чуть лысоватые». «Хм...» — с интересом протянула девица. «Мужчины в самом соку? Понимаю. На мой вкус, молодые побойчей будут. Но если порекомендуешь кого интересного, можно и постарше. Все-таки опыт тоже нужен. А что, мужики за 40 так уж хороши в постели?» «Смотря кто», — ответила Ао Маме. «Это понятно», — кивнула девица. И, словно решая какую-то математическую задачу, прищурилась. «Всех нюансов одним словом не обобщить. И все-таки». «Вполне себе хороши. По нескольку раз, как правило, не кончают. Зато дают тебе время получить кайф, никуда не торопясь. И если повезет, сама кончишь не раз и не два». Девица всерьез задумалась. «Смотри, как интересно. Пожалуй, надо попробовать». «Кто ж тебе запретит?» — усмехнулась Ао Маме. «Слушай, а ты пробовала секс вчетвером? Так, чтобы меняться в процессе?» «Нет». «Я тоже нет. А попробовать интересно?» «Не думаю», — сказала Ао Маме. «Ладно, давай попробуем сбить команду. Но тогда мне придется узнать о тебе побольше. Ну, знаешь, чтобы не пришлось посреди дороги разбегаться в разные стороны». «Да без проблем. Я думаю, это правильно. Что ты хочешь узнать?» «Ну, например, кем работаешь?» Девица пригубила Том Коллинз, вернула стакан на подставку, вытерла губы салфеткой и проверила, не остались ли на салфетке следы от помады. «Слушай, а вкусно!» — оценила девица. «В основе джин?» «Джин, лимонный сок и содовое». «Может, и не лучшее изобретение, но очень недурно». «Ну, слава богу». «Хочешь знать, кем я работаю?» «Непростой вопрос. Расскажу — не поверишь». «Ну, тогда я о себе скажу. — улыбнулась Аомаме. «Я работаю в спортивном клубе инструктором боевых искусств, массажа и растяжки». «Боевых искусств?» — с интересом переспросила девица. «Прямо как Брюс Ли?» «Типа того». «И что, ты крутая?» На обратное пока никто не жаловался. Собеседница рассмеялась и подняла бокал. «Ну, давай тогда выпьем за непобедимую пару. У меня самой несколько лет айкидо за плечами. А работаю я в полиции». «В полиции?»